Явление шестое. Бессудная Евгения и Аннушка. Бессудный. Отчего они уехали? Аннушка. Почем я знаю? Не угодили чем-нибудь? Евгения. Не ты ль не угодила? Аннушка. Я не в тебя очень-то угождать не умею. Бессудный. Он тут деньги на стол сыпал? Аннушка. Сыпал. Бессудный. Зачем? Аннушка. Так, ломался. Высыпал, да опять убрал. Бессудный. А много ли тебе дал? Аннушка. Мне? Ничего. За что мне? Он за ласку деньги платит. А от меня ему ласки не было. Евгения. И у меня ласка всем ровная. Особой ласки ни для кого, кроме как для мужа, нет. Аннушка. Полно, так ли? Евгения. Да ты что за судья надо мной? У меня муж есть. Ты про что это? Аннушка. Про особую-то ласку. Ты говоришь, что кроме мужа никому нет. Так нет ли? Вспомни. Евгения. Что ж ты меня с мужем расстроивать хочешь? Ненавистно тебе, что мы живем в любви? Нет, уж это тебе не удастся. Аннушка. Что мне вас расстроивать? Вас не расстроишь. Ты 20 раз мужа-то обманешь. Я знаю, что я говорю. Кабы не своими я глазами видела. Бессудный. Что? Что? Евгения. Не слушай, Ермолаич, это она от ненависти. Аннушка. Ты говоришь, я расстроиваю. Ты людей расстроиваешь-то. Евгения. Что ты с больной-то головы да на здоровую? Аннушка. Ты не вертись. Уж коли я что скажу, так вправду. Тут вот, на самом этом месте... Бессудный. Но договаривай. Начала так у меня договаривай. Евгения. Не слушай ты ее, Ермолаич, не слушай. Теперь-то я догадалась. Не говори, пожалуйста, не просят тебя. Я сама все расскажу. Ишь, какая диковина. Бессудный. Ну, так говори. Евгения. Ох, смех, право смех. Слушай-ка ты, Ермолаич. А уж я думала, бог знает что. Бессудный. Что вертишься-то? Говори толком. Евгения притворно смеется. Как провожали мы барина-то, бегу это я в сени-то. Таково тороплюсь, а он и схватил меня. Бессудный. Схватил, да. Ну? Евгения. Вот она выходит, а он ей в насмешку и поцеловал меня. Аннушка. Да он меня и не видал, и ты меня не видала. Евгения. Видел, видел, видел. Ух, видел, видел. Бессудный. Что-то смех-то у тебя не смешон выходит. Евгения. Да как на нее не смеяться-то? Бессудный. Шалишь, лукавишь. Дай срок, я тебя допрошу по-своему. Ты у меня не так заговоришь. Да чего тут ждать? Сердце мое не терпит. Сказывай, Анна, как что было. Евгения. Век ты моей погибели хотела. Вот радуйся теперь, коли тебе муж больше верит. Жук входит. Жук. Барин Миловидов приехал. Бессудный. О, чтоб вас! Вот еще принесло. А ты, Евгения, помни. Грозит пальцем. Ходи доглядывайся. Даром тебе не пройдет. Уходит. Аннушка. Ишь, как часто стал. Меня любил, так на дню по 2 раза не ездил. Ну, заловушка, в одном мы дому с тобой живем, как нам дружка делить? Не на ту ты напала, я тебе дешево его не отдам. Нет, я пошутила, бери его вовсе. Евгения. Змея, змея, за что ты меня губишь? Какая тебе польза? Аннушка. Губишь? Какая твоя погибель? Муж поколотит, так милый друг приласкает, вот ты и утешишься. А меня утешит одна сыра земля. Да, сырая земля, знай ты это. Уходит. Евгения. Ах, батюшки, вот страх-то. Рученьки опустились, ноженьки подкосились. Падаю, ох, падаю. С места-то никак не сойду. Экой муж, что у меня страшный, глазище-то, как у дьявола. Выпучит их так, словно за сердце-то кто рукой ухватит. Как бы мне только эту беду с плеч стрясти. Увертки-то все бабьи из головы вылетели. Только бы он не убивал. Погодил бы немножко, дал мне сроку на полчасика. А уж я б что-нибудь придумала. Батюшки, с духом-то не соберусь. Идут. Не муж ли? Шепчет. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, укроти сердце раба в укола. Входит Миловида с трубкой.